Глава 5. 11 друзей дрона. Первым в очереди шел вратарь, а в нашем случае шла, потому что девушка, потому что Му. Она была в игре, поэтому я постучался к ней в друзья и практически сразу получил ответ. Му. Привет. Дронту Уиллс. Даров, мы здесь вместе с Тантаней. И ей привет. У нас к тебе предложение. Ну? Тут объявили турнир для команд с реальными игроками. Ну, как мы все. Типа, как вчера товарняк играли. Мне дали функционал тренера, и я набираю команду. Ты вчера здорово стояла, давай к нам, а? Дай-ка подумать. Нет. Почему? Покачему? Это сейчас Таня пишет, забрала у него клаву. Слушай, ну серьезно, в чем дело? Скажи хотя бы. Да, Таня действительно оттеснила меня от компьютера. Пришлось послушаться. Уж больно решительный у нее был вид. Му. Тебе скажу. Это сволота Дронту Уиллс, типичный кобель. А знаешь, как такие поступают? Зовут, когда им надо, пользуются, обещают хрен знает что, а потом бросают и не отвечают на сообщения. Постой. Вы с ним что, знакомы? Му. У него и спроси. Все, мне пора на тренировку. Му вышла из чата. Это еще что за бабуйня? Таня посмотрела на меня глазами размером с шарик для настольного тенниса. Мои, кстати, вряд ли были меньшего диаметра. И правда, что это могло значить? Вчера я Му точно не оскорблял. До этого никогда не встречал. Хотя интернет, конечно, большой, всякое могло быть. Она говорила так, будто общение между нами длилось продолжительное время. Ну, ответ-то будет? Или ты и от меня сейчас куда-нибудь сольешься и перестанешь отвечать? Честное слово, мне показалось, что лицо Тани покраснело. Может быть, игра считывала тембр голоса или какие-то другие показатели? Улавливала возбуждение, ярость и визуализировала их на аватаре? Андрей, отвечай, или ты у меня сейчас облепихой просрешься? Чего это она так завелась? Женская солидарность? Ревность? Да не знаю я. В силу жизненных обстоятельств, не так-то много у меня было отношений с девушками, после которых на меня хоть сколько-нибудь можно было обижаться. Если поднапрячься, да еще и перед угрозой облепихового стула, то примерно... Таня уже мерила комнату шагами, бубня себе под нос. Вот стоило только нормально к парню отнестись, согласиться помочь, как на тебе. Все вы одинаковые, никакого уважения, понимания, даже честности. И я вспомнил. Но прежде чем додумать воспоминания до конца, крикнул «Вспомнил!». Уж больно нервировала меня такая Таня, и я очень испугался, что она сейчас уйдет и добавит меня в черный список. «Вспомнил!». Только у нее ник другой был, медвежий. Умка вроде. Умка, Му, похоже, ну и... Примерно 2 года назад я общался с девчонкой. Ага, крутил, значит, с ней? Так и говори. Да постой ты, общался по работе. Какой еще работе? Тебе что, действительно 30? Блог я свой веду, про футбол, про игры. Теперь уже я повысил голос. Она его читала. Стала комментарии писать постоянно, потом письма. Короче, мы начали общаться, но вживую не встречались ни разу. Тут-то до меня дошло, почему я тогда перестал отвечать. Банальная причина. Неумение перевести общение из интернета в реальную жизнь. Тем более я вообще из дома не любил лишний раз выходить. А еще я так и не рассказал ей про ноги. Тогда я нигде это не афишировал. Только в последний год это начало в блоге всплывать, а раньше я скрывал. Ник Дронту Уиллс вроде бы и намекал, но лишь косвенно. «А что ты ей наобещал?» — уже спокойнее спросила Таня. «Не знаю, вроде бы ничего. Наверное, могло сложиться впечатление, что мы слишком хорошо общаемся, а потом... Не знаю, что ты от меня хочешь услышать. Что я зассал? Это было давно, я тогда был другим человеком», — начал сочинять я на ходу. Почему-то на нее подействовало. «Ладно, пойдем к ней, ты извинишься». «Да все, она уже не согласится в команду идти». «Главное, что ты попросишь прощения, так что вставай со стула и вперед». «В реале я бы ни за что не пошел. Кинул бы сообщение в чате, ну, письмо бы написал. Не потому что вину не чувствую, а потому что не умею извиняться». Таня почувствовала мою нерешительность. «Или ты сейчас же к ней идешь, или...» Она по-детски уперла руки в боки. «Ладно, ладно», — сдался я. «Только научи, как быстро к человеку переместиться». «Так-то лучше. Твою заявку в друзья она приняла, значит, можешь прямо в списке контактов посмотреть, где она сейчас. Даже если тренируется, то тебе на поле ее должно быть видно. Помнишь, как мы с тобой вдвоем там были и могли общаться?» Я кивнул и полез в смартфон. «Действительно, Му на тренировке». «Я подумала, что лучше с тобой не пойду. Лучше вернусь домой, кое-что на ноуте сделаю. Жду тебя с докладом. Жалко здесь цветов не купить, а так бы и верняк был». С этими словами Таня подошла к плану эвакуации на стене, дотронулась до него и исчезла. А я остался в недоумении. Как вообще воспринимать ее поступки? Забота о команде? Или другое? Женщина, одно слово. Перед тем, как переместиться на тренировочное поле, я задумался об одежде. Идти в пиджаке, чтобы произвести на нее впечатление. А если придется с мячом поработать? Не слишком ли вычурно я буду смотреться? Оставалось надеяться, что игра сменит мне прикид в случае чего. Я переместился и действительно заметил Му. Она стояла в воротах и отбивала удары двух игроков. Я подошел поближе, дождался, пока у нее будет свободная секунда, и помахал рукой. Она посмотрела в мою сторону, но никак не отреагировала. Продолжила тренировку. Зато мне помахали двое из бьющих парней. Я пригляделся. «Ба, так это же наши вингеры! Из вчерашнего матча! Каких там? 2-1-2-3-1-4-3-P&Bull и G4-5-6-2-7-Mika-4-U. Ну нет, мне такие ники не запомнить. Нарекаю их правым вингером, для краткости Пвингер, и левым вингером, Лвингер». Так и переименовал в списке контактов, когда они приняли мое приглашение в друзья. «Здорово, дрон, давай к нам!» — позвал Лвингер. Теперь Му было некуда деваться. С другой стороны, я и не собирался обсуждать при ребятах личные проблемы. «Да я постою, видишь, не по форме одет», — отшутился я. Лвингер пожал плечами, разбежался и эпично смазал поворотом. То есть совсем мимо, куда-то под потолок. «Ты как бьешь, чучело!» — набросился на него Пвингер. «Щечку от подъема отличаешь?» И подошел к нему показывать. И показывал же неправильно. Тыкал куда-то в пятку товарищу и руками разводил. Вот кривоногий-то. Здесь я не выдержал. Рванул к ним в тренировку добавляться, пусть даже в пиджаке и туфлях. Но игра заботливо сменила мне наряд на новенький спортивный костюм с бонусом к получаемому на тренировках опыту. «Так, молодежь, засучите-ка штанины. Смотрите. Вот щечка, внутренняя сторона стопы. Бить нужно технично, прицельно, а не со всей дури, просто вывернув ногу». Может быть, я, конечно, чуть утрировал их способности, но им только на пользу. «Вот, смотрите, а ты ему лови». Девушка прищурилась, зрачки чуть ли не вертикально встали, как у ведьмака. Метров 15 до ворот, мяч почти по центру. Подумалось, если я сейчас забью, это еще больше рассердит Му. Лучше поддаться. Но что подумают парни? Только что их критиковал, а сам-то. Пойдут ли они к такому тренеру в команду? А ведь они мне тоже нужны. Сыграли неплохо, да и других крайних полузащитников я пока не знал. Что же делать? Мужские понты или благосклонность дамы? Не успел еще толком команду собрать, а уже такие дилеммы. Решил попробовать усидеть на двух стульях. Ударить правильно с точки зрения техники, но не очень сильно и не в самый угол. Разбежался, щечкой поднял мяч и послал чуть правее вратаря. Му даже прыгать не пришлось. Сделала шаг в нужную сторону, и он сам прилетел точно в руки. «Видите, как надо?» — тут же обратился к парням. «Да так-то каждый может. Толку-то, если ты не забил?» — усмехнулся Пвингер. Му тоже как-то странно на меня посмотрела, потом бросила мяч и сказала: «Давай-ка в полную силу, или ты только языком чесать можешь». «Ладно, девочка, сама напросилась. Второй раз за последний час ты назвала меня треплом». «Так, ну вы сами напросились, сейчас все серьезно будет», — подзадорил я больше сам себя. В этот раз решил крутить в правую девятку, но перед ударом у меня как-то произвольно вырвались слова. «Му, послушай, извини, я ведь тебя не сразу узнал. А тогда, 2 года назад, поступил плохо, не по-мужски. Ты прости, пожалуйста». И, не дожидаясь ответа, разбежался, ударил. Хорошо пошел. От моего признания Му чуть растерялась, но прыгнула, красиво вытянувшись в струну, и кончиками пальцев чуть-чуть не достала до меча, очевидно, что опоздала с прыжком. Снаряд вошел аккурат под крестовину ворот. Гол. Парни лениво похлопали. Я их уже приноровился отличать. Лвингер был помягче и добрее, что ли, а Пвингер более резкий и саркастичный. Му поднялась с газона, в глазах пляшут огоньки. Сказала ребятам: «Дайте мне с этим хвостуном доиграть». «Не вопрос». Пвингер будто обрадовался возможности свалить от моих поучений и предложил другу: «Пойдем пока змейку погоняем». Это он про упражнения с мечом, а не про игру на телефоне или что-то другое. Мы остались вдвоем. «Вспомнил таки, значит», — повторила она и усмехнулась. «Ты же ник сменила». Что еще нужно было сказать? В тот момент я особенно неловко себя чувствовал. Будет мне урок на будущую тренерскую карьеру. Нельзя оставлять дела недоделанными. Нельзя оставлять непонимание между людьми. Нужно стремиться быть честным, даже если правда может ранить. Потому что остальное ранит куда больше. «Бей давай!» — вывела она из размышлений. Я ударил, но как-то без души. Получилось выше ворот. «Еще!» — продолжала командовать Му. «Не знаю, что на меня тогда нашло. Ты ведь действительно помогла мне, поддержала с блогом, тратила свое время, а я...» Еще удар с 11-метровой отметки вышел по центру, но Му отчего-то прыгнула в угол, видимо, наугад. Я забил. «Не хотел тебя оскорбить, просто не знал, как поступить правильно». Я сделал еще 4 удара. 2 забил, 2 взяла она. Тренировка закончилась, мне дали 40 очков опыта и 70 монет. «Ладно, Андрюха, принимаю твои извинения. Я надеюсь, ты это искренне сказала не из-за того, что тебе в команду кипер крутой нужен». Кипер, голкипер, вратарь. «Вижу, нелегко тебе слова дались». Она похлопала меня по плечу. «Да и Таньку жалко. Хорошая девчонка». У меня сразу 2 валуна с плеч свалились. Му простила, вратаря нашел. Даже 3 валуна, если подумать. Таня будет довольна и не перестанет со мной общаться. И как я только с таким количеством булыжников умудрился тренировку пройти? «У меня дела сейчас. Пиши, как надо будет», — попрощалась Му. А я уже вертел головой в поиске вингеров. Время шло, и если с каждым игроком я так долго буду возиться, то до полуночи можно и не успеть. Надо бы наверстать и сейчас завербовать сразу обоих. Они как раз закончили змейку и смотрели в мою сторону. «Как успехи?» — поинтересовался я, чтобы начать разговор. «Да вот дриблинг прокачиваем», — сдержанно ответил Пвингер. «Этот только все никак не может чисто пройти. Обязательно хоть один конус да собьет», — кивнул он в сторону товарища. Тот лишь что-то промямлил в ответ. «Слушайте, у меня к вам предложение». Я вкратце пересказал суть вопроса. «Круто, я очень хочу, возьмешь?» Загорелся Лвингер, как только я закончил. «Дурак, он же только что сам нас пригласил, зачем переспрашивать, возьмет или нет?» Осадил его Пвингер. «А что нам за это будет?» «Действительно, что им будет?» Кабельщик говорил про бонусы, но деталей не уточнил. «Прокачка быстрее пойдет», — начал я импровизировать. «Да и в сыгранной команде играть веселее, а если турнир выиграем, то стопудово кучу плюшек дадут». «Я за!» — Лвингер даже руку поднял, словно в школе. «Сколько ему лет?» Пвингер оказался более сдержанным, попинал носком бутсы газон, потом делано сплюнул и словно пожаловался. «Ну вот что за брат у меня, а? Вечно впереди паровоза бежит». «Братья? А что, логично. Ходят всегда вместе, один другого шпыняет». «Так он и бровку свою с таким же энтузиазмом вспахивать будет, правда?» — подмигнул я, чтобы поддержать парня. «Чтобы он так свою комнату вспахивал во время уборки», — продолжал Пвингер. «Хорошо, мы согласны. Только 2 условия». «Конечно, куда же без условий. Нельзя так просто взять и набрать команду. Тут от каждого целый квест нужно получить и выполнить». «Первое, ты не командуешь, а предлагаешь. За каждым из нас остается право согласиться, предложить свое видение или отказаться». «Еще в команду не вступили, а уже бунтуют. Натерплюсь я от них, чувствую». «Ладно, договорились. На первых порах я решил, что стоит согласиться. Уже потом будет видно». Да и Пвингер хоть и резкий, как скрежет по стеклу, но вроде рассудительный. Старший из двоих, подумалось мне. Погоди, еще второе условие. У нас школа. Брату в этом году в институт поступать. Он заметил немой вопрос в моих глазах и пояснил. Да-да, ты не смотри так. Он у нас немного блаженный, но учится на отлично. А мне бы на второй год не остаться. Опа. Эвана как вышла. Значит, все наоборот. Застенчивый ботаник и бойкий хулиган. Интересная компания. Да ладно, не останешься. Я же с тобой занимаюсь. Лвингер обезоруживающе улыбнулся. В том-то и дело, что нам на это нужно время, так что иногда мы можем быть недоступны. Да как же так? Если он такой рассудительный, то почему вдруг с учебой плохо? Ох, и странная компашка. Час от часу не легче. Ладно, время не ждет, пора двигаться дальше. Идет, все учтем. Я вам брякну в чате, приглашение в команду пришлю. А пока побежал. Я перенесся в комнату, но лишь для того, чтобы вновь переодеться в деловой костюм. Надо будет в смартфоне посмотреть, можно ли это делать на лету, а не перед шкафом. Еще стоило разобраться с возможностью записи видео, но время поджимало. В команде было только 5 человек из требуемых 14. Кстати, пока с ними была лишь устная договоренность. Облачившись в пиджак, я сел за компьютер и выслал приглашение Му, двум братьям и Тане. Минут 5 позалипал в интерфейс нового функционала и получил все подтверждения. Тут же список команды увеличился на 4 позиции, и мне посыпались оповещения. Поздравляем! Вашу команду Электро пополнил новый игрок Му, ГК. Вы получаете 105 опыта, 100 монет и 1 очко славы. Поздравляем! Вашу команду Электро пополнил новый игрок Тан Таня, НП. Вы получаете 105 опыта, 100 монет и 1 очко славы. Поздравляем! Вашу команду Электро пополнил новый игрок Лвингер, ЛП. Вы получаете 105 опыта, 100 монет и 1 очко славы. Поздравляем! Вашу команду Электро пополнил новый игрок Пвингер, ПП. Вы получаете 105 опыта, 100 монет и 1 очко славы. Приятно. Прославляюсь на глазах. А по 105 опыта дают, видимо, за счет костюмчика. Ну что же, деньги потрачены не зря. Кто у нас следующий в моем скаутском списке? Скаут – футбольный разведчик, отвечающий за поиск и подписание контрактов с новыми игроками. Фудгик – проблемный полузащитник, заметно наезжавший на меня во время товарищеского матча. Но это личностные характеристики. А по игре в итоге послушался и опустился в опорную зону, где выжигал ее как мог, и предотвратил много подходов к нашим воротам. Искать лучшего нет времени. Решил постучаться к нему в чате онлайн. Такое ощущение, что первые дни все игроки проводят максимальное время в игре. Еще бы, как тут оторваться? Написал ему сразу по делу, что собираем команду, турнир с завтрашнего дня, всем участникам плюшки, пряники и пончики с повидлом. Паршивец. 10 минут заставил меня ждать и пялиться в чат на надпись «Фудгик печатает сообщение». Наконец допечатал. Фудгик. Не. 10 минут на 2 буквы? И точку? Скорострел, блин. Почему? Меня в другую команду позвали. Поздравляю, но ты уверен, что там лучше? Тренер покруче. Ты еще не знаешь, какой у нас тренер будет. Не ты, что ли? Я? Лол. Ты плохо меня узнал. Обещаю, что буду обсуждать с тобой стратегию игры, особенно в центре поля. У нас вообще будет равноправие и демократия. Вот я и говорю, что тренер из тебя никакой. Да чтоб тебя. На поле, значит, ему не указывай. А как решил с ним советоваться, значит, сразу я тряпка. Нашел других дураков-то. Почти вся наша вчерашняя команда в сборе. И нападение тоже? Да. Подумаешь, наполовину соврал. Удачи, ха-ха, вам понадобится. И Фудгик вышел из чата, а я даже не расстроился. Очень надо мне с ним возиться. Других найду, да. Кто остался? Филимон, нападающий. Забавно, настоящий Филимонов был вратарем, а здесь противоположная позиция. Хороший долговязый парень, отлично отыграл схему с таргетменом. Гол забил. Моя оценка его действий в матче 10 столбов из 10. В чат постучали. ТТ. Заходи ко мне, куда пропал? Таня была, кстати. Они с Филимоном вдвоем в нападении играли. Поможет уговорить. А то, мало ли, ему тоже предложили место в другой команде. Еще одного терять бы не хотелось. Тем более классный парень и молчаливый. Я еще не успел постучать в дверь, а Таня уже открыла. На ее лице сияла улыбка, а вечный спортивный костюм она сменила на джинсовые шортики и клетчатую рубашку, завязанную узлом на талии в стиле американских фильмов. «Входи, Орел! Катя мне уже отписалась, рассказала про твой покаянный рейд. Ты молодец! Признать свою ошибку, извиниться — это серьезный поступок». «Катя? Ах да, это же настоящее имя Му. Я еще двух братьев к нам присоединил, которые на флангах играли», — похвастался я. «Отлично! Я тоже без дела не сидела. Помнишь двух центральных защитников? Вот с ними договорилась. Скину тебе в чат их ники, добавишь в друзья и команду. Итого у нас 7 человек из 14, а времени осталось 10 часов. Пока все выглядит не так уж безнадежно. Давай сейчас с нападением определимся. У меня есть пара кандидатур на примете». «Филимон?» «Что, Филимон?» «Твой напарник, столб из вчерашнего матча. Клевый парень». Таня нахмурилась, отвернулась и подошла к столу, на котором у нее теперь красовался тонкий современный ноутбук. «Не понравился он мне», — выдала она, глядя в стену. «Странно. Он же гол забил и на тебя хорошие скидки мяча делал. Вообще идеально вписался в нашу модель игры. Я был искренне удивлен. Вот уж не ожидал, что по этой позиции у нас могут возникнуть проблемы». «В том-то и дело, что какой-то он был камфорный». Таня вновь повернулась ко мне и развела руками. «В смысле, крепкий, как спирт? При чем тут спирт? Ты бухарик, что ли? Откуда такие мысли?» «Потому что камфорный — это спирт». «Да нет. Есть еще человек такой, ну, типа размазня, безвольный, совсем соглашается». «Это аморфный». «Нет такого слова». Когда Таня сердилась, то смешно качала головой из стороны в сторону и чуть подавалась вперед. Складывалось ощущение, что таким образом она пыталась вдавить в собеседника свое мнение. «Короче, я решил плюнуть на лингвистическое образование Тани и вернуться к более насущным проблемам. Мне он нравится, и я его беру. Это мое тренерское решение». Видимо, я настолько грозно это сказал, что Таня открыла было рот, но тут же захлопнула обратно. Не стала спорить. «Ты пойдешь со мной». Я решил не упускать момент, пока оппонент был ошеломлен и не сопротивлялся. Таня кивнула в ответ и как-то нервно улыбнулась. Мы переместились под дверь Филимона. Я постучал. Никто не открыл. Постучал еще раз. Опять никакой реакции. «Может, он уснул?» — спросила Таня. «А тут разве можно спать?» «Не знаю. Пойдем уже. Не хочет, как хочет. Сами справимся». Тут дверь открылась. Филимон, одетый в желто-синюю бразильскую форму, стоял на пороге с видом человека, которого только что оторвали от общения с создателем. Но, судя по всему, Филимон был очень воспитанным, поэтому вместо «какого хрена вам здесь надо и почему вы меня отвлекаете?» он спросил: «Чем могу помочь?» «Мы вчера вместе играли, помнишь?» Вдруг он меня в костюме не узнает, а Ник не запомнил. «Да». «У нас к тебе предложение». Филимон инстинктивно посмотрел на несуществующие часы на запястье, едва заметно опустил уголки губ в грустной улыбке и сказал: «Если это не займет много времени, то проходите». Комната ожидаемо не отличалась от наших. Та же мебель, те же стены, старый компьютер. Что привлекло мое внимание, так это открытый настежь шкаф и обилие одежды в нем. Несколько тренировочных костюмов, домашняя одежда, 5 комплектов формы, 5 пар бутс. «Да откуда все это?» Я не сдержался и вопросительно посмотрел на Филимона. «Не девочка ли он часом?» Филимон поймал мой взгляд и закрыл створки шкафа. Зря я его смутил перед важным разговором. Я взглянул на Таню, подсознательно ища поддержки, но она стояла в углу и рассматривала висящие на стенах плакаты. «Набираю команду на завтрашний турнир», — сходу начал я, понимая, что Филимон оценит краткость речи. «Я читал про это», — ответил он. «Мне интересно. Согласен». «Ко мне в команду пойти?» — переспросил я, не веря в такой быстрый и удачный исход. «Да». «Нападающим?» «Точно». Где-то в углу слишком громко вздохнула Таня. «Хорошо, тогда я высылаю тебе приглашение». Я потянулся во внутренний карман пиджака за смартфоном. Достал его, под пристальным и нетерпеливым взглядом Филимона вошел в интерфейс менеджера команды, выбрал опцию «Пригласить игрока в команду». Я все еще не верил собственному счастью. Отправил приглашение. Компьютер Филимона пиликнул, принимая мое сообщение. Парень подошел его прочитать. И опять пришлось ждать его несколько минут. Он внимательно разглядывал экран, щелкал мышкой. Да чем он там занимается? Может быть, забыл о нашем присутствии? Все нормально? Не совсем, ответил он, не отрываясь. Мне не нравится ваша форма. Должна быть победного цвета. Он показал на свою футболку. Это цвета Бразилии. Они пентакампионы чемпионатов мира. То есть 5 раз его выигрывали. А у вас форма сборной России. Так мы вроде русские? Я вновь оглянулся на Таню, а она смотрела на меня ликующе. Мол, я же говорила, что он плохая идея. Вот есть у меня черта. Если уж за что-то взялся, доведу до конца, если даже по пути столкнусь с трудностями, которые по здравому смыслу превышают изначальную цель. Это как, например, чтобы красиво оформить группу в соцсети, взять и выучиться на дизайнера. Так что держись, Филимон, русские не сдаются.